Глава 28. Я понимаю, что битва с Джеффри в кафе была плохой идеей, когда получаю письмо от Марка. Сигнал моего телефона будет меня ни свет ни заря в понедельник. Я тащусь вниз, чтобы ответить с компьютера, потому что он больше мобильника, а еще хочется крепкого кофе. Мое измятое платье кинозвезды висит на плечиках, и реальность возвращается после интерлюдии крутого отходника. Однако случилась неприятность, пока в спортивных штанах смотрела эпизоды «Бухты» Доусона. Сквозь щели в тканевой маске для лица я послала сообщение Лукасу. Я перечитала нашу переписку 6 раз. «Мне благодарить тебя или преследовать по закону за то, как я сегодня себя чувствую. Мне нужно сделать переливание крови в стиле Кита Ричардса. Хэштег «бесплатная самбука». Ха, голова болит. Надеюсь, ты хорошо провела время и не упала с кокосовой пальмы. Великолепно. Большое тебе спасибо за особое обслуживание. Кокосовая пальма? Насчет Кита Ричардса — это была шутка. Загугли, если у тебя хватит на это энергии. Всего тебе, X». Конечно, это не похоже на переписку между Фрэнсисом, Скоттом Фиджеральдом и Зельдой, но значок поцелуя придает ей тепло. Карен тоже оставила мне записку. «Доброе утро. Твоя черепаха меня достала. Вчера вечером она уставилась на меня, когда я обедала, и от нее воняет капустой. Пожалуйста, мы можем перевести ее подальше от телевизора. Совсем не обязательно, чтобы она доминировала в комнате. Постскриптум. У нее нормальные когти? Они похожи на когти динозавра». Бедный Джемми. Я иду проверить, как он. Глажу указательным пальцем по чешуйчатой голове и угощаю салатом латук. Я знала, что Карен сначала согласится на Джемми, а потом взбрыкнет. Потребовалось много льстивых речей, подарков и обещаний больше платить по счетам, ведь черепаха потребляет тепло и воду. И она должна находиться в гостиной. Я же не могу заставить Джемми подняться на 2 пролета узкой лестницы. Я открываю свой старенький ноутбук и перечитываю послание Марка. Он тяжелая артиллерия Эстер, когда нужно меня уговорить. Поскольку он не любит вмешиваться в свары, она пользуется этим оружием умеренно, зная, что перебор уменьшит его эффективность. Помнится, последний раз Марк пытался увещевать меня, когда я отказалась надеть накидку из настоящего меха с маленькой мертвой мордочкой грызуна с острыми пожелтевшими зубами. Мама выбрала ее для меня, когда я была ее подружкой невесты. «Привет, Дэ. Я сразу перейду к делу. Ты знаешь, что я обычно не вмешиваюсь в такие дела, но твою маму раздражает, что ты избегаешь ее с тех пор, как вы с Джеффри поцапались. И Эстер зудит мне в ухо. Эя не хочет давить на тебя, чтобы ты не подумала, будто она на стороне мамы. Не хочешь ли ты, по крайней мере, сказать своей маме, что берешь тайм-аут? Я не говорю тебе, что следует делать. Я просто твой зять, который просит девушку любить его в достаточной степени, чтобы избавить от необходимости слушать бесконечное ворчание твоей сестры. Откуда это? 4 свадьбы? С любовью, Марк. XX. Привет, Марк. Окей, потому что это ты. XX. Постскриптум. Думаю, это Ноттинг Хилл. Судя по всему, Марк сейчас на работе, за своим письменным столом, и ему хочется отвлечься. Он отвечает: «А, это тот, где актриса? М. Они все с актрисами. Д. Нет, я имел в виду, это фильм об актрисе. О, и я хотел спросить, как тебе нравится Уикер? Я в основном имел дело с Дефлином. Он кажется очень приличным парнем. Познакомился с ним, когда ему понадобился кто-то, чтобы оформить счета в этом городе. Он потрясающий. И пап потрясающий. Еще раз спасибо, X. Я чуть не засмеялся, когда они с братом вошли. Пожалуй, мы ожидали каких-то магнатов в костюмах в тонкую полоску, а тут просто рок-звезда на отдыхе. Но, думаю, есть разница, когда ты делаешь деньги в пабах и клубах. Большинство наших клиентов гораздо более тусклые. О, не следует писать это с моей корпоративной почты. Стираю. Магнаты? Им всего лишь принадлежит пара пабов в Дублине, не так ли? Я задумчиво жую тост с белковой пастой. Надеюсь, Марк просветит меня на этот счет, если не стер также и ответы. О, моя милая непрактичная свояченица. Им всего лишь принадлежат 3 паба в центре Дублина. Они владельцы, а не арендаторы. Ты знаешь, сколько стоит там собственность? И еще 1 паб в пригороде, который называется Дунлеаре. Это миллионы. Думаю, они унаследовали семейный бизнес от отца. Маленькая династия. Ну все, зовут на ежегодное заседание. Какая радость. Спасибо за то, что ты, как всегда, прелесть. М. X. Я закрываю ноутбук и размышляю о братьях Маккарти. Я знала, что они люди со средствами, но по-настоящему богатые, это не пришло мне в голову. Как сказал Марк, они одеваются совсем не как богачи. Это не совсем великодушно с моей стороны, но мне приходит в голову, что причина их непринужденной приветливости в том, что они никому не подчиняются. У них нет проблем с наличными, и никакое начальство не может их построить. Принимая утренний душ, одеваясь и занимаясь макияжем, я не могу не думать о неожиданном повороте событий. Если бы крутая клика в 6-м классе была в курсе, то, думаю, с Лукасом носились бы. Ему делает честь, что он никогда ни слова не проронил об этом, даже мне. Подумать только, мне достался главный приз в школе. Собравшись с духом, я звоню маме по пути на работу. Как и в случае с Эстер, хорошо, когда время разговора ограничено. Но я сразу чувствую, что эта беседа не будет такой мирной, как с сестрой. «Наконец-то! Я уж сомневалась, будем ли мы когда-нибудь еще разговаривать», — говорит мама. Ну уж, можно подумать. И сразу же кажется, что я вернулась в те дни, когда мне было 14, избитая колея. Ты могла бы быть добрее, Джорджина, и не устраивать мне обструкцию. Я была занята и не хотела споров. В этом не будет необходимости, если ты просто попросишь прощения у Джеффри. Он очень рассудительно относится к этому теперь, когда остыл. Нам очень повезло, что он у нас есть. Я застываю в середине Нортфилд Роуд, открыв от изумления рот. Что? Это он должен просить у меня прощения. Интересно, за что? Он сказал, что я загубила свою жизнь, намекнул, что у меня не все в порядке с нравственностью, высмеял мою работу и сказал, что папа был мерзавцем. Мама несколько секунд молчит, и я понимаю, что Джеффри умолчал об этих деталях. Как ни странно, он сказал, что это ты была агрессивна, ты швырнула ему в лицо его щедрое предложение работы, шутила, что скорее уж займешься проституцией, грубила и отзывалась с сарказмом об идее работать в фирме, занимающейся центральным отоплением. Не понимаю, откуда у тебя этот комплекс превосходства, юная леди. По моему мнению, ты ничего не теряешь, приняв это предложение. Не могу же я сказать, твой муж злобный лгун. Мама защищает его только потому, что он, ее чековая книжка и лорд-протектор. Ей отчаянно хочется, чтобы у меня было надежное положение в офисе, чтобы я находилась под присмотром Джеффри и была ему обязана. Она хочет, чтобы я была такая же, как она. А там, смотришь, на меня обратит внимание какой-нибудь слабохарактерный сынок заместителя директора. Он летит вверх по корпоративной лестнице, очень способный молодой человек. В твоем возрасте ты могла бы получить гораздо худший вариант. А у меня уже есть работа, которая мне очень нравится. А после того, как со мной обращался Джеффри, мне бы не хотелось быть ему обязанной, благодарю. Следует пауза. Для меня и Джеффри загадка, почему ты так не хочешь позволить нам тебе помочь. Если ты хочешь мне помочь, то как насчет веры в меня и эмоциональной поддержки? Джорджина, тебе уже 30, а ты все еще работаешь в барах. У тебя нет ни сбережений, ни пенсии, ни дома. Никаких серьезных отношений. Что именно я должна эмоционально поддерживать? Меня как личность. Разве этого недостаточно? Спрашиваю я, притворяясь хладнокровной, хотя и на грани слез. Я счастлива. Неужели? Да, отрезаю я. Тебе следует подумать о том, чтобы дать Робину второй шанс. Что? Почему? Робин? Ты же его терпеть не могла. Мы столкнулись с ним в Waitrose на прошлой неделе. Нет, на позапрошлой. Мы оба протянули руку к одной банке арахисового масла. Ха-ха-ха. Разве он тебе не говорил? Какого? У меня сразу вспотели руки, и я вцепилась в свой мобильник. Нельзя допустить, чтобы она поняла, что я в шоке. Нет, не говорил. Ой, я думала, скажет. Он объяснил, что у вас все было несерьезно, и он огорчил тебя, сказав об этом. И ты рассталась с ним, а теперь он в самом деле хочет серьезных отношений. Я думаю, он действительно этого хочет, Джорджина. Иногда зависит от женщины, чтобы мужчина повзрослел и остепенился. Я воображаю эту сцену в супермаркете между полками приправы и паштеты, и у меня сводит живот. Почему он почувствовал необходимость выложить тебе все это? Ему казалось, что мы заблуждаемся насчет его намерений относительно тебя. Возможно, он не хочет, чтобы ты узнала, что он действительно довольно сентиментально к тебе относится. Я не знала, что он из такой хорошей семьи. Как долго вы беседовали? Всего 5 минут. По-видимому, он был очень рад нас видеть. Кто бы сомневался. Хорошая семья. Ха. Робин намекнул, что он из очень богатой семьи, и теперь мамино мнение о нем воспарило. Что касается Джеффри, Робин апеллировал к его эго, выказал почтение к его статусу старейшины этой деревни. Робин подхалимничал и клянчил их одобрение, и теперь они готовы поддержать его. Мне хочется залезть под горячий душ. «Мама», — говорю я, стараясь сосредоточиться, — «ты сказала Робину, где я сейчас работаю? Уикер?» «О, думаю, это всплыло. Да, когда мы обсуждали идею Джеффа о том, чтобы предложить тебе работу. И, возможно, тебе будет интересно услышать, что Робин тоже считает ее превосходной». Мама выкладывает это как фокусник, который достает кролика из шляпы. Неужели она не видит, что их использовали? Как же можно вот так повернуться на 180 градусов? Я поспешно прощаюсь под тем предлогом, что мне нужно на работу. Правда, до Уикера остается 5 минут ходу, но мне нужно переварить все, что сказала мама. «О, Лукас, ты мудрый. Робин действительно подлый. Полагаю, если я его не сделаю, он не остановится. Мне срочно требуется комическая развязка, и Уикер услужливо ее предоставляет». «Осторожнее», — восклицает Девлин, когда я кладу свои вещи за барной стойкой. Двое мужчин, пыхтя и отдуваясь, опускают на пол у камина музыкальный автомат. «Это еще зачем?» — осведомляется Лукас. Дэв хлопает по автомату, сияя, как новоиспеченный отец. «Разве она не прелесть? У этого предмета нет пола, и он просто ужасен. Зачем он нужен?» Мы с Китти переглядываемся. Начинается. Братья Маккарти постоянно пререкаются. «Музыка! Что дальше? Большой экран Sky Sports?» «Самый популярный спортивный телеканал в Англии и Ирландии», — говорит Лукас. «Теперь у нас будет нескончаемый саундтрек «Металлика» и «Girls Aloud». «По-твоему, это плохо? Абсолютно никуда не годится. Позови их обратно, и пусть заберут это. Господи, у нас традиционный бар с крафтовым пивом. Почему уж тогда не поставить перед входом пластмассового гнома? А ты никогда не думал, что неправильно выбрал профессию? Это называется хороший вкус, Дэв. Не мешало бы и тебе его иметь. Кажется, Лукас сегодня еще раздражительнее, чем обычно». Он уходит вместе с Китом, а Девлин дуется. Мы с Китти раздражаемся смехом. «Никогда бы не подумала, что такой классный парень, как Лукас, холост, не так ли?» — замечает Китти, когда мы с ней остаемся вдвоем. Дэв поднялся наверх и чем-то грохочет в банкетном зале. «Может быть, и не холост», — мягко произношу я, отпивая воду из стакана. «Он холостой. Его жена умерла, и у него нет девушки». «Ну и болтун этот Девлин», — это сказал его брат. «Нет, сам Лукас». Я спросила, остался ли у него кто-нибудь в Дублине, и он сказал «нет». И я сказала: «О, значит, ты не женат», а я думала, что женат, и он сказал: «Я был женат, но она умерла». Я спросила, от чего, и он сказал: «От рака». Я спросила: «Ты сейчас с кем-нибудь встречаешься?» И он сказал: «Нет». «Может быть, он пока не готов, ведь он совсем недавно потерял жену?» «Нет, он сказал, что дело совсем не в этом. Он вполне готов, но не встретил никого подходящего. А еще сказал, что у него мезотропический взгляд на человеческую природу. И что большинство людей только тебя разочаровывают». «Мезотропический взгляд?» «Длинное слово в таком роде. Определенно начинается с «м». «Мизантропический?» «Да, я еще подумала, при чем тут мясо и тропики?» «Вот уж не знала, что Лукас такой болтливый. Я слегка задета тем, что он откровенничал с Китти, а не со мной». «Да нет, потому что потом я спросила про его тип, и он сказал, что предпочел бы не говорить о своей личной жизни, и не кажется ли мне, что бочонок с пивом вот-вот опрокинется?» «А, ты не думаешь, что трагическая история с женой делает его еще привлекательнее?» — спрашивает Китти, зажимая соломинку в своих заячьих зубах. «Ха-ха-ха, что?» «Ну, когда знаешь, что ему грустно, хочется подбодрить его сексом, не так ли?» Я чуть не захлебнулась. «А что в этом плохого?» — спрашивает Китти. «Это значит просто быть милой». «Да, но ты не...» «Люди не говорят такие вещи», — отвечаю я. «Увы, я не нахожу тут ничего смешного. А что, если она предложит?» И он скажет «да». «Что, если это произойдет со следующей девушкой, которую они наймут?» «Впервые я представляю себе такой вариант. Лукас спит с кем-то из команды паба, а мне приходится выслушивать восторженные рассказы о боссе и о прошлой ночи, притворно хихикая. Я еще могла стерпеть номера телефонов на подставках для пивных кружек, потому что они ударялись о каменную стену. Но женщины слетаются к нему со всех сторон, так что раньше или позже это может произойти». «Послушай, Джорджина», — появляется Девлин, покрытый пылью. «Ты можешь подняться в квартиру и спросить Лукаса, придет ли водопроводчик в 4? Просто крикни ему с лестницы». Я киваю, испытывая трепет от возможности заглянуть в жилище Лукаса. В квартиру наверху ведет дверь, которая слева за баром, а та, которая справа, ведет в банкетный зал. Поднимаясь по лестнице, я нерешительно зову. «Лукас! Лукас!» Никакого ответа, так что я стучу в открытую дверь костяшками пальцев. По-прежнему тишина. И тогда я заглядываю внутрь. Я слышу его голос, прежде чем он выходит из спальни, прижав мобильник к уху. На нем только маленькое полотенце, которое он придерживает на бедрах. За все эти недели, когда мы шарили под одеждой друг у друга, мы на самом деле никогда ничего не видели. Я отворачиваюсь и прикрываю глаза рукой, как персонаж комедии. Мне наплевать на то, чего, по твоим словам, хотела бы сейчас Нив. И наплевать на то, чего она хотела, когда была жива. Поэтому бесполезно взывать ко мне по поводу желаний моей покойной жены. Да, ее нет, и она не может настоять, так что решать мне. Все. Мое лицо заливается краской. «О, нет, нет, нет, прекрати, тебе нельзя краснеть, иначе станет ясно, что тебя возбуждает его обнаженная грудь и то, что виднеется внизу, из-под полотенца. Помаши, чтобы обозначить свое присутствие». Я снова смотрю на него. Да, он определенно взбешен. И тут яростный взгляд его сверкающих глаз встречается с моим. Я пячусь, бормоча извинения, дескать, не знала, что ты занят. Я вне себя от смущения, но все-таки, о чем был этот разговор, черт возьми? И я замешкалась на секунду, пытаясь вставить этот разговор в контекст, который сделает его безобидным или, по крайней мере, разумным. Последнее, чего я ожидала, это что Лукас будет с яростью говорить о Нив. У меня бы лучше варила голова, если бы он не был полуголым, как в тумане спускаюсь по лестнице. Может быть, при всех своих достоинствах босса Лукас Маккарти не очень дружелюбен в своей личной жизни. Да, он был великолепен в инциденте с Робином, но я уже взрослая и знаю, что люди сложные существа. В одной ситуации можно быть спасителем, а в другой – дьяволом. Я его не знаю. Мне приходится все время напоминать себе об этом. И мне только казалось, что мы движемся в сторону непринужденной близости. Я спускаюсь, и Дэв спрашивает. «Значит, водопроводчик определенно будет в 4?» «О, не знаю. Я чувствую себя виноватой, хотя не сделала ничего плохого. Он говорил по телефону. Ладно, не расстраивайся. Скоро я сам у него спрошу. Мы с Китти беседовали о дневниках. Ты когда-нибудь вела дневник?» «Да, вела», — восклицаю я с энтузиазмом, радуясь возможности переключиться. «Это было последнее, что я писала до рассказа для вашего конкурса с открытым микрофоном. Еще в школе. Знал бы ты, какие там пикантные подробности о твоем младшем брате. А вдруг он знал?» Дэв подталкивает локтем Китти. «Тебе нужно завести дневник. Теперь я жалею, что не вел дневник». «О, господи, никто не ведет дневник. Что, я какая-то викторианская особа?» — отвечает Китти. «Типа я писала бы дневник в своей большой смертной ночнушке и типа ела пирог с бараниной и все такое. Писала бы одно из тех ручек, которые перья». «Что такое, черт возьми, смертная ночнушка?» — спрашиваю я, не обращая внимания на то, что Китти фактически назвала меня древней. «Ну, те ночнушки, которые носят привидения, а еще их надевают на старых людей, ну, вы знаете, как в рождественской песне маппетов». «Ха-ха-ха, рождественская песня Маппетов». «А как же Чарльз Диккенс?» — восклицает Девлин. «Я знаю, кто такой Чарльз Диккенс». «Правда?» — удивляется Девлин. «Он медведь, и он рассказывает историю». Мы с Девлином переглядываемся и заходимся от смеха, а Китти ворчит. «Да ну вас!» Лукас снова появляется в баре, полностью одетый, и моя веселость испаряется. Я быстро нахожу себе работу и принимаюсь за уборку, опустив голову. Но я чувствую, что Лукас стремится встретиться со мной взглядом, чтобы успокоиться или найти подтверждение. В конце концов, он загоняет меня в угол у ведерка со льдом. «Джорджина, у тебя сегодня вечером найдется время, чтобы немного поболтать? После того, как мы закроемся. Приходи в мою квартиру в 11:30». Я этого не ожидала, и мне не по себе. Но я не могу навскидку придумать, какие у меня могут быть дела около 12:00 в четверг. Несколько часов назад я бы ухватилась за шанс заглянуть в его квартиру. Но я снова не знаю, кто такой Лукас Маккарти, и не хочу, чтобы меня во второй раз завлекли, а потом обдали презрением.